Сердце Мэри забилось быстрее, когда они подошли к загону. Что, если здесь находится какой-нибудь житель Нортхилла или фермер из соседней деревни? Они ведь наверняка узнают своих животных. Джим насвистывал, сдвинув шляпу на затылок. Один раз он даже оглянулся и подмигнул Мэри. Толпа у загона расступилась перед ним. Мэри осталась стоять с краю, за спиной у толстой торговки с корзиной. Девушка видела, как Джим занял место в группе людей, держащих пони и лошадей. Он кивнул кое-кому из них, оглядел их лошадей, потом нагнулся, чтобы раскурить трубку. Он казался совершенно спокойным и невозмутимым. Вскоре какой-то щеголь в квадратной шляпе и кремовых штанах пробился через толпу и направился к собравшемуся табунку. Он говорил громко и важно, и все время то похлопывал себя по сапогу хлыстом, то указывал на животных. По его тону и уверенному виду Мэри решила, что это торговец лошадьми. Рядом с ним появился щуплый человечек с рысьими глазами, одетый в черное пальто. Он то и дело подталкивал барышника локтем и что-то шептал ему на ухо. Мэри видела, что человечек внимательно рассматривает пони, который раньше принадлежал сэру Бассету. Он подошел ближе, пощупал ноги лошадки и что-то шепнул на ухо барышнику с громким голосом. Мэри с тревогой наблюдала за ними. «Откуда у тебя этот пони?» — спросил торговец, тронув Джима за плечо. «Он не здешней породы. У него редкой формы голова и холка. Он родился в Холлингтоне 4 года назад», — небрежно бросил Джим, передвинув трубку в угол рта. «Я его купил годовалым жеребенком у старого Тима Брея. Помните Тима? В прошлом году он все распродал и уехал в Дорсет. Тим всегда мне говорил, что этот пони окупится с лихвой. Кобыла была ирландской породы, выигрывала призы на скачках в центральных графствах. Хотите рассмотреть его получше? Только имейте в виду, дешево я его не отдам». Он попыхивал трубкой, пока двое мужчин придирчиво осматривали пони. Казалось, прошла целая вечность, пока они выпрямились и отступили назад. «У него не было никакой кожной болезни?» — спросил человечек с глазами рыси. «Шкура какая-то жесткая и топорщится, как щетина. Что-то мне в нем не нравится. Ты его случайно не пичкал какими-нибудь лекарствами?» «Этот пони здоров», — ответил Джим. «Вон тот, другой, у меня летом совсем отощал. Но я его потом откормил. Наверное, лучше бы подержать его до весны, но на него уходит прорва денег. А у этого черного нет никаких изъянов. Одно я вам скажу честно и откровенно. Старый Тим Брей не знал, что кобыла жеребая. Он тогда был в Плимуте, а конюх не досмотрел. Когда Тим узнал, он, конечно, отмутузил парня, да уж поздно было. Я думаю, жеребец был серой масти. Вот, посмотрите, на эти короткие волоски у самой кожи. Они ведь серые, правда? А Тим мог бы здорово нажиться на этом пони. На холку гляньте, сразу видна порода. Знаете что? Я вам его уступлю за 18 гиней. Человечек с рысьими глазами покачал головой, но барышник заколебался. «Пусть будет 15 по рукам», — предложил он. «Нет, 18 гиней — моя цена, и ни пени меньше». Двое мужчин стали совещаться. Они как будто спорили. Мэри услышала слово «подделка». Джим быстро взглянул на нее поверх толпы. Рядом с ними люди начали перешептываться, а человек с глазами рыси снова наклонился пощупать ноги черного пони. «Я бы посоветовался с кем-нибудь еще насчет этого пони», — сказал он. «Даже не знаю, что про него сказать. Где твоя метка?» Джим указал узкий надрез на ухе. Покупатель внимательно его осмотрел. «Ну вы и разборчивы», — бросил Джим. «Нужно подумать, я украл эту лошадь. Или с меткой что-нибудь не в порядке?» «Да нет, по-видимому. И все-таки тебе повезло, что Тим Брей переехал в Дорсет. Он бы никогда в жизни не признал этого пони, что б ты там ни говорил. На вашем месте, Стивенс, я не стал бы связываться с этой лошадью. Только неприятности наживешь. Лучше пошли отсюда». Громкоголосый торговец с сожалением оглянулся на черного пони. «Такой красавец! Да мне плевать на его родословную, будь он хоть от пегого жеребца! Что ты в самом деле придираешься, Уилл?» Человечек с рысьими глазами снова потянул его за рукав и зашептал что-то на ухо. Барышник выслушал, состроил гримасу и кивнул. «Ладно», — громко произнес он. «Ты прав, не сомневаюсь. У тебя на эти дела нюх точно. Наверное, впрямь лучше не связываться». «Оставайся при своем пони», — обернулся он к Джему. «Моему напарнику он не нравится. Послушай моего совета, сбавь цену. Тебе нужно поскорее сбыть его с рук». Барышник двинулся прочь, расталкивая толпу, и вместе со своим подручным скрылся в направлении белого оленя. Когда они исчезли из виду, Мэри вздохнула с облегчением. По лицу Джему ничего нельзя было разобрать. Его губы были, как всегда, сложены для свиста. Покупатели приходили и уходили. Лохматые степные пони покупались по 2-3 фунта за каждого, и их бывшие владельцы отправлялись по домам очень довольны. К черному пони больше никто не подходил. В толпе посматривали на него косо. Без четверти 4 Джем продал свою лошадь за 6 фунтов веселому и честному на вид фермеру после долгого и добродушного торга. Фермер заявил, что готов дать 5 фунтов. Джем потребовал 7. Через 20 минут яростных препирательств сошлись на 6, и фермер ускакал на своем новом приобретении, ухмыляясь от уха до уха. Мэри едва держалась на ногах. На рыночной площади уже сгустились сумерки, а вокруг зажглись фонари. Город выглядел таинственно. Мэри уже начала подумывать, не вернуться ли ей к повозке, как вдруг за спиной у нее раздался женский голос и высокий жеманный смех. Обернувшись, она увидела голубой плащ и шляпу с перьями. Эта женщина выходила из кареты сегодня днем. «О, посмотри, Джеймс!» — говорила дама. «Видел ты когда-нибудь такого прелестного пони? Он держит голову совсем как бедняжка-красавчик. Поразительное сходство, только этот черный. И, конечно, совсем не такой породистый, как красавчик. Какая досада, что с нами нет Роджера. У него важная встреча, нельзя его отвлекать. Что ты думаешь об этой лошадке, Джеймс?» Ее спутник уставился на пони в монокль. «Проклятие, Мария!» — промямлил он. «Я ровно ничего не смыслю в лошадях. Пони, который у вас пропал, был серым, если я не ошибаюсь. А этот прямо-таки цвета черного дерева. Ты хочешь его купить?» Дама звонко рассмеялась. «Это был бы чудесный подарок детям на Рождество. Они совсем замучили бедного Роджера с тех пор, как пропал красавчик. Спроси цену, Джеймс, будь так добр». Мужчина выступил вперед и окликнул Джема. «Любезнейший, вы продаете этого черного пони?» Джем покачал головой. «Нет, я обещал его своему другу. Не хочется нарушать слово. И потом, ему вас не поднять. На нем раньше катались дети». «А, в самом деле? Ах, понимаю. Да, благодарю вас. Мария, говорит, этот пони не продается». «Совсем не продается? Как обидно! Он мне так приглянулся! Скажи, что я заплачу любую цену. Спроси еще раз, Джеймс!» Джентльмен снова вставил у глаз монокль и протянул. «Любезнейший, этой леди очень понравился ваш пони. Она только что потеряла одного пони и хочет найти ему замену. Ее дети ужасно огорчатся, если узнают. Знаете, пошлите-ка вы своего друга к черту. Пусть он подождет. Назовите свою цену». 25 гиней», — тут же ответил Джем. «По крайней мере, столько собирался за него заплатить мой друг. Мне-то вообще не хочется его продавать». Дама в шляпе с перьями вплыла в загон. «Я дам вам за него 30», — объявила она. «Я миссис Бассетт из Нортхилла. Хочу подарить этого пони своим детям на Рождество. Пожалуйста, не упрямьтесь. Половина суммы у меня здесь, в кошельке, а остальное добавит этот джентльмен. Мистер Бассетт сейчас в Лунстоне, я хочу ему тоже устроить сюрприз. Мой конюх сейчас же заберет пони и отгонит его в Нортхилл, пока мистер Бассетт не увидел. Вот деньги». Джен сорвал с головы шапку и низко поклонился. «Благодарю вас, сударыня», — воскликнул он. Надеюсь, мистер Бассет будет доволен покупкой. Вот увидите, этот пони очень спокойный и совершенно безопасный для детей.